Издательство 1С Publishing представляет. Ольга Громыко. Ведьмины байки. Пивовой. Над полуденным лугом тягуче разливался приторный аромат белого клевера. Небо, затянутое неторопливо плывущими облаками, изредка проблескивало солнечным лучом, бегущим наперегонки с тенью. Гроза прошла стороною, сверкнув молниями на горизонте и рыкнув громом на присмиревших птиц. О ее несостоявшемся визите напоминал лишь неестественно сильный и терпкий запах обманутых в ожиданиях луговых цветов, истомленных многодневным зноем. Растянувшись во весь рост на теплой земле, заслонив лицо рукой и закрыв глаза, я нежилась посреди клеверного озерца, локтях в 40 от проезжего тракта. По ту сторону дороги клевер слился в единый ковер с редким вкраплением метелок тысячелистника. Идеальный привал для усталой путницы. Но там паслись чьи-то коровы, позвякивая бубенцами на шеях. Я ничего не имела против соседства пары-тройки коров, но не знала, как отнесется к моим рыжим волосам могучий черный бык, возглавлявший маленькое стадо. Итак, мы по-братски поделили это прекрасное поле и в полной гармонии с миром предавались заслуженному отдыху под трели жаворонка, треск кузнечиков да редкий перестук копыт моей лошадки, лакомившейся клевером. Тракт безмолвствовал. Оно и понятно, начало лета — время неторговое. Труженик полей и пашен трудолюбиво пашет и полит, а то и просто лежит в теньке, потягивая квасок из берестяного жбана и сетуя. Когда же, наконец, закончится эта треклятая жара? А купец отлично понимает, что до сбора урожая с селянина и медика не получишь, ну, кроме как в долг. Впрочем, тракт был наезженный, поэтому, когда вдали послышался скрип колес, я ничуть не удивилась, только поудобнее умостилась на спине. Скрип приблизился, поравнялся со мной, немного удалился и прервался громким «тру-ру-ру» и возмущенным фырканьем лошади. Я поморщилась, когда поняла, что обутые в лапте ноги перемещают владельца по направлению ко мне. Подойдя локтей на 7, селянин в нерешительности остановился, переминаясь с ноги на ногу и теребя кнут. «Ой, чтоб ты провалился!» — с досадой подумала я, но не стала подкреплять мысль соответствующим заклинанием. Селянин деликатно закашлялся. «Ну?» — мрачно и неприязненно спросила я, не дожидаясь, пока кашель перейдет в последнюю стадию бронхита. «Госпожа волшебница, ну?» Селянин сообразил, что я не собираюсь открывать глаза без веской причины, каковой он, безусловно, не является. «Дело есть», — без околичности брякнул он. «Ну и занимайся им», — невежливо буркнул я в ответ. «Чё тебе, мужик, надобно? Я тебе не луговая мавка. Трех желаний за здорово живешь не исполню. Могу только послать, сам знаешь, куда. Авось там больше повезет». Селянин, как ни странно, не обиделся, а как-то подозрительно оживился. «А ежели отделю по справедливости?» — с надеждой вопросил он, подступая поближе. Презрительно вздохнула, зевнула я, ибо денежный селянин летом все равно, что комар зимой. «Прошлогодней картошкой и квашеной капусты не беру. Кабачки тоже не предлагайте, не уважаю я натуральный обмен». «Почему картошкой?» — как-то даже обиделся селянин. «Деньгами?» Моя память хранила тысячи заклинаний, но самым эффективным из них было, есть и будет слово «деньги». Оно воскрешает мертвых, исцеляет живых и является сильнейшим противоядием категорическому «нет». Я убрала руку со лба, приоткрыла и скосила на селянина левый глаз. Против ожидания одет мужичок был хорошо, даже щегольски. Новая красная рубаха в зеленой горохе, зеленые узорчатые шаровары без единой заплаты, белоснежные обмотки и совсем новые крепкие лапти. И это в рабочий-то день? На купца вроде не похож. Для сборщика налогов слишком физиономия добродушная. Да, загадка. Я села и, обхватив руками колени, выжидающе уставилась на мужика. «Так, три вопроса. Какая работа и какие деньги?» «А третий вопрос?» — робко заикнулся селянин. «С чего ты взял, что я ведьма?» Слово «волшебница» мне не нравилось самой. «Так это...» — мужичок потупил глаза. «Вид у вас, госпожа, уж больно чародейский. Волос рыжий, амулеты всяческие, он коняка, эван какая противная, пакс несусветная, храни меня боги». Смолка подняла голову и прожгла селянина немигающим взглядом желтых змеиных глаз с вертикальными зрачками. «А пуще того, — осмелел мужик, — видел племяш мой Гринька, как ваше чародейское высочество заклятиями страшенными тучу грозовую вместе с молониями на запад повернуло». «Так ты что, претензии предъявлять собрался?» — нахмурилась я. «Да нет, — торопливо поправился мужик. — Нам-то что? Мы на земле не сидим. Нам до дождя дела никакого нету. Типа, пущай себе идет стороной. Так оно даже спокойнее. И равен час шальная молония в заводик шубанет. Селянин, которому в разгар летнего зноя помешал бы дождик, это что-то новенькое. — Вам это кому? — спросила я. — Ну, ворокчанам. Несколько удивленно пояснил селянин, как будто я спросила нечто известное даже пятилетнему ребенку. «Село наше, Ворокча зовется, слыхали, может?» «А, так это вы то самое пиво варите?» — сообразила я. «Тогда ясно, откуда у него деньги». «Так, ну и что?» «Как что?» — торопил селянин. «Что тебе от меня надо?» — терпеливо напомнила я. «И какая мне с этого будет выгода?» «А, это...» — селянин поскреб макушку. «Дело есть». «Да какое?» «Ну...» «Дело. Леша его знает какое. Вот проконсультируйтесь с ним, тогда и обращайтесь». Вырванная из объятий сладкой дремоты, я раздражалась по любому пустяку. «Так где же нам без вас разобраться-то?» — взмолился селянин. «Ну, госпожа ведьма, поехали со мной. Ну что вам сложно? Тут недалече. Вот она, деревенька, за тем леском виднеется». «Вот еще», — презрительно фыркнула я. «Пока не объясните, в чем дело, с места не стронусь». «Да что там объяснять-то? Глядеть надобно», — убежденно заявил мужик. «Ну, хоть примерно скажите, а? Мне уж самой стало любопытно. Сосед по ночам, что ли, на луну воет? Или на кладбище неспокойно? Заболел кто? Пропал? Или просто на девицу-красавицу неприступную глаз положил? Тут уж извини. Как положил, так и снимать будешь. Приворотным зельем не торгую, отворотным тоже. Могу предложить средство для выведения прыщей». «Да шкодник в цеху завелся», — буркнул мужик. «А что? Кто? Леша его знает. Потому и глядеть надоть, а не рассусоливать за глаза». Я уже проснулась, пришла в свое нормальное благодушное состояние и пропустила мимо ушей грубоватое замечание собеседника. «Вот с этого и надо было начинать», — сказала я. «Ладно, поехали. Гляну на вашего шкодника». Бородатое лицо селянина расплылось в щербатой улыбке. Он торопливо сунул кнутовище под мышку и подал мне руку, помогая подняться с земли. Приторный кисловатый запах пивного сусла висел над деревней, как дыхание зеленого змея, чье изображение украшало вывеску над пивной. Невдалеке весело дымил трубой заводик. Селянин, которого, как выяснилось по дороге, звали Бровыкой, притормозил у входа и суетливо обежал телегу, чтобы помочь мне перелезть через обрешетку. Оставив телегу и смолку на попечение заспанного мальчишки Конюшева, мы вошли в пивную, по причине раннего времени не обремененную народом. Бровыка тут же приметил какого-то знакомого и с радостным воплем полез с ним обниматься, после чего представил мне его как Колота, своего сводного брата и компаньона. Колот оказался куда более расторопным и смышленым парнем. Посверкивая хитрыми черными глазами из-под шапки буйных кудрей, он рассыпался в комплиментах, поцеловал мне руку, галантно припроводил к столику напротив окна и вежливо отодвинул стул, чтобы я смогла сесть. На его фоне сводный брат выглядел неуклюжим медведем рядом с элегантным лисом. Я с любопытством осмотрелась по сторонам. Пивная выглядела очень прилично. Светлая, чисто выметенная, с резными столиками и настенными карикатурками, с повторяющимся сюжетом. Мужики, пьющие пиво. Все картинки были снабжены нескладными подписями, вроде «Пей пиво с утра, коль не допил вчера, а коль допил вчера, выпей и с утра». «Пиво, госпоже ведьме!» — заорал Колот, хлопнув в ладоши. «И не только ей», — торопливо добавил Бровыка. «Всем по-светлому!» «Мне не надо», — решительно возразила я. «Пиво я терпеть не могу. Как кто-то вообще может пить эту горькую, отдающую кислой брагой жидкость цвета... ну, в общем, сами знаете». Но мой протест не был принят всерьез. На столе, как по волшебству, возникло 5 высоких кружек пива с пышными желтоватыми шапками густой пены. К пиву подали традиционную закуску — куриные крылышки, запеченные в тесте, и белый пряный соус. Мои новые знакомые жадно прильнули к заветным сосудам. «Эх, хорошо», — заявил Колот спустя 20 секунд, отставляя пустую кружку и вытирая запененные губы. «Удалось, пивко, что ни говори». «В самый раз», — подтвердил Бровыка, облизываясь и протягивая руку за крылышком. «Да вы пейте, госпожа ведьма, не стесняйтесь. Хорошее пиво по старинным рецептам варено. Еще прадед мой такое пиво королевскому двору поставлял. Шмелем именуется. На 10 целебных травах настоянное, медом липовым приправленное». Я робко отхлебнула из кружки. «Ой, только сейчас я поняла, что жижи, которые подают в столичных кабаках, недостойно даже стоять в одном погребе с этой амброзией. Легкое, пряное пиво, пиво с большой буквы, оно само струилось в горло, играя всеми оттенками вкуса и запаха, от хмельной горечи до терпкой медовой отдушки». «Ну как?» — в один голос поинтересовались братья. «Прелесть!» — благоговейно прошептала я, с трудом отрываясь от кружки. «Прекрасное пиво, просто изумительное. В жизни не пробовал ничего подобного». Пивовары одобрительно переглянулись. Похоже, мне удалось произвести на них впечатление авторитетного специалиста. «Итак, вернемся к нашим баранам, ну, то бишь, к шкодникам», — сказала я, деликатно закусывая крылышком. «Излагайте дело, уважаемые». «А чего там излагать?» — охотно откликнулся Колот. «Сами же сказали, шкодит пакость какая-то в цехах». «Ох, шкодит», — горестно покачал головой Бровыка. «Котлы опрокидывает», — начал перечислять Колот, загибая пальцы. «Хмель рассыпает, травы перемешивает, скринок крышки срывает и мед подъедает». «В сусло гадит», — не кстати вернул Бровыка. Я поперхнулась, расплескав пиво. Колот услужливо похлопал меня по спине. «Раньше не могли сказать», — прохрипела я, с трудом отдышавшись. «И что, прям вот среди бела дня? В сусло?» «Да нет, только мы по ночам», — поспешил с ответом Колот. «Днем в цехах людно, он, значит, стесняется вредить и до сумерек выжидает». «Так в чем проблема?» — рассмеялась я. «Оставляйте на ночь караульного». Селяне разом замолкли и потупились. «Так это пробовали оставлять-то?» «Ну и?» — поторопила я. «Уж больно тяжко для нашего брата». «Что, караулить?» «Караулить пиво, да не отведать», — горестно признался Бровыка. Тут уж я посмеялась от души. «Ну, если дело только за этим, покараулю я ваши производственные площади одну ночку, так уж и быть». «Ларька! Еще пять темного!» — радостно заорал Колот, опасно клонясь влево. Бровыка вовремя поймала его за плечо и усадил ровно. «Ох, вы у нас прямо огромадную каменюку с души сняли, госпожа ведьма, потому как нашему заводику крупный заказ королем даден, а мы с этим шкодником ну никак в сроки уложиться не можем. Вы уж изловите его и припугните, так чтобы вредить перестал, а мы в долгу не останемся». «Ловлю на слове», — заметила я, допивая шмеля. «Не люблю ходить в кредиторах». «Герольд», — благоговейно объявил Колот, когда взамен пустых кружек перед нами поставили полные. «Темное крепкое пиво. Все до капли идет за границу. Поставляем его аж в 3 государства. В столице такого пива иначе как за валюту и не достанешь». Мы звучно чокнулись, по деревянным бокам кружек потекла пена. Мне все больше и больше нравилось это уютное заведение, и даже картинки на стенах уже не казались такими олиповатыми. Наоборот, они преисполнились смысла, глубокого, загадочного и непостижимого, как само состояние алкогольного опьянения. За Герольдом последовала пенная и застольная, за ними целебная. После целебного народу за столиком заметно прибавилось, и братья начали обращаться ко мне почему-то во множественном числе. «Господа ведьмы!» «Вот это пиво!» — заплетающимся языком продолжал Колот, постукивая ногтем по краю кружки. «До того для организма полезительное. Всякую хворь снимает почище любого лекаря». После чего долго пытался поймать кружку за ручку, но потом отчаялся и потребовал у корчмаря еще одну, как он объяснил, позговорчивее. Я тем временем вела с Бровыкой научно-теологический диспут о роли ведьм в экосистеме религии. Причем я утверждала, что всех нас надо топить, а лучше сжигать на кострах из осиновых дров, и даже предлагала совершить акт самоликвидации. А Бровыка со слезами на глазах уговаривал взять его в ученики. Из пивной мы вышли, обнявшись, и зигзагами направились к заводу, поминутно спрашивая дорогу и тут же с нее сбиваясь. После многократных попыток нам удалось таки определить, какая из 3 дверей ведет в цех, разобраться с неимоверно сложным устройством щеколды и попасть внутрь. Затем братья долго спорили, кто останется караулить, а я кокетливо отнекивалась и предлагала бросить жребий. Последнее, что я помню, это как Колот с Бровыкой безуспешно пытались убедить меня, что вон то маленькая серенькая, в большом количестве скачущая по стенам и потолку цеха, не мракобесы, а безобидные зайчики. Да, именно зайчики. Потом мы спели хором «Ой, в лесу камыш». А потом мои новые знакомые куда-то исчезли. А я вроде бы осталась караулить мракобесов, чтобы те не разбежались, иначе завтра нечем будет заправлять сусло. Поутру выяснилось, во-первых, что караулить я должна была не мракобесов, а шкодника. Во-вторых, пиво оказалось высшего сорта, ибо не оставило ни малейшего похмелья, как и воспоминаний о прошедшем вечере. А в-третьих, шкодник не счел меня серьезной помехой. Акт вандализма был налицо. Хмель ровным слоем устилал землю. На стене, медом пополам с сажей, была намалевана дикая харя, при взгляде на которую невозможно было удержаться от беспричинного смеха. Горшки с закваской были составлены друг на друга высоченной под потолок изломанной башенкой, которой я даже боялась подступиться. Больше того, мои длинные рыжие волосы оказались старательно заплетены в сотни лохматых косичек, причем заплетены намертво и восстановлению, похоже, уже не подлежали. Кто-то сплел их по 3 волоса, потом по 9, потом по 81 и так далее. К суслу я не стала принюхиваться. Колот, Бровыка и незнакомый лысый мужик угрюмо осматривали цех. К моему стыду и к их чести, они не упрекнули меня ни единым словом, колким намеком или укоризненным взглядом, только горестно покачали головами, оценивая нанесенный пивоварению ущерб. «Ну что ж», — прервал затянувшееся молчание Бровыка, «значит, надо бы еще ночку покараулить, коль на сей раз не вышло». Я потерянно кивнула. «Все непременно. Надо будет и 2 покараулю, и 3. Сколько потребуется?» «Да не переживайте вы так, госпожа ведьма», — попытался приободрить меня Колот. «Не впервой. Пойдемте лучше пиво выпьем. Глядишь, полегчает». В этот момент башня из горшков с закваской рухнула к нашим ногам. Кислая волна хлынула вдоль стен к дверям. Я упрямо стиснула губы, покачала головой. «Нет уж, благодарствуйте. Покамест воздержусь», — сказала я. Колот, понимающе кивнул. «Тогда, может, в корчме со мной откушать изволите? У меня-то с утра во рту даже маковой росинки не было. Сразу сюда вот поспешил. А на голодный желудок оно не то что шкодника. Котенка не изловишь». Откушать я согласилась. И мы с Колотом пошли в корчму. Бровыка и его лысый заместитель остались руководить бригадой полусонных мужиков с мятыми и спитыми лицами, стянувшихся к заводику ко времени открытия. Судя по всему, дегустаторов продукции с многолетним стажем. За едой мы разговорились. Оказалось, в изготовлении пива принимает участие 2 заводика. Один находится в 3 верстах отсюда, в деревеньке Козья Тропка. Там проращивают ячмень, потом выжаривают, отделяют ростки, а все остальное перемалывают на сусло, которое везут в Орокчу, где, собственно, и варят пиво. Помимо того, Козья Тропка славится своими ячменными полями, пасеками и плантациями хмеля. Заводик в Козьей Тропке принадлежал Колоту, Барокчанский — Бровыке. Узнав о шкоднике, Колот сразу же помчался в Ворокчу, чтобы глянуть, не сможет ли он чем-то помочь брату. Но тот уже обрел свое спасение в лице прелестной, милой, доброй волшебницы. Тут я смущенно закашлялась и перевела разговор на другую тему. Поблагодарила за завтрак и попросила проводить меня до заводика. На трезвую голову я решительно не узнавала помещение, в котором скоротала ночь. Попросту говоря, заводик представлял собой огромный сарай без чердачного перекрытия, уставленный котлами, в которых варили пиво. Подваренный и перебродивший полуфабрикат разливали по бочкам и их скатывали в холодные погреба для 2- и 3-месячной выдержки. Вдоль стен на 3-й высоты громоздились мешки с хмелем и молотым ячменем. Как я поняла, до ночи мне здесь делать было нечего, поэтому я поблагодарила Колота за экскурсию, оседлала смолку и отправилась с ней побродить по окрестностям. Невооруженным глазом было видно, что село зажиточное. Сплошь черепичные крыши, свежекрашенные срубы, резные наличники. Я не заметила ни одной грязной либо потрепанной одежды на встретившихся селянах. Работа на заводике обеспечивала их семьям постоянный солидный доход. Лишь один домик выбивался из общего ряда. Ну, хотя бы потому, что домиком назвать его было сложно. Хоромы. Вот хорошее определение. На редкость безвкусный особнячок, выкрашенный в яркий поросячий цвет с разнокалиберными окошками и пламенеющей черепицей. Дорогие и капризные эльфийские розы на обложенных мрамором клумбах соседствовали с неряшливыми укропными грядками. Голенастый, изрядно потрепанный петух звонко кукарекал на голове у статуи некой полуголой девицы с отбитым носом, призванной изображать не то богиню любви, не то жертву сифилиса. Я остановилась у невысокого забора, чтобы потешить свой взор нелепым строением. Смолка немедленно заинтересовалась декоративным вьюнком, причудливой вязью, оплетшим штакетиной, но дальше обнюхивания пока не шла. Не прошло и минуты, как мы с лошадкой были оглушены диким ревом, издаваемым неким толстым, лысым, на редкость неприятным типом в долгополом кафтане и домашних тапочках, выскочившим из дома, как сторожевой кобель. «Пошла прочь, бродяжка!» — кричал он на бегу, брызгая слюной. «Я кому сказал? Проваливай! Нече тут шастать, воровское отродье!» Расставив ноги пошире, Смолка изо всех сил дернула зубами зеленую плеть. Забор пошатнулся от мощного рывка. Нахальный тип отпрянул от забора, как ужаленный, словно опасаясь, что тот рухнет ему на грудь. «Немедленно прекратите это безобразие!» — заголосил он пуще прежнего, потрясая судорожно стиснутыми кулаками. Я натянула поводья, не столько ошарашенной психической атакой заборовладельца, сколько опасаясь за желудок кобылы. По сопротивляемости ее зубам вьюнок мог соперничать с ременной плетью. «Убирайся вон, пока я дворню не кликнул!» — сорвался на дискант неприятный тип. «Хм! Зовите!» Я восприняла эту идею с неподдельным энтузиазмом. «Эй, люди!» — позвала я. На мой зов из разросшихся кустов сирени, закрывавших вход в хоромы, вынырнули два дюжих селянина, рыжий и чернявый, вовсю изображающие преданных защитников хозяйского добра. «Скажите, пожалуйста, чей это дом?» — вежливо спросила я, не давая им опомниться. «Ну, так это господину нашего», — после короткого замешательства ответил рыжий. «Да вот они, собственно, персоны перед вами обретаются. Лукомир, Добронрав их кличут». «А я ведьма», — кокетливо представилась я. «Знаете, это такие вредные и злобные создания, что наводят порчу, воруют детей, превращают добропорядочных граждан в жаб и травят конями чужие заборы». «Добронрав, говорите, не похоже. Но все равно очень-очень-очень приятно познакомиться». Мужичкам как-то сразу расхотелось иметь со мной дело. По крайней мере, они стянули шапки и отступили от забора, предоставив господину самому улаживать конфликт. «Ах, так это прелестная женщина! Ведьма!» Лукомир расплылся в фальшивой слащавой улыбке. «Что же вы сразу не сказали? Мы могли бы избежать этого маленького недоразумения. Кушай, лошадка, кушай!» Но смолка уже охладела к венку. Обнюхав забор, она внезапно скусила верх штакетиной и невозмутимо захрупала ею, как ребенок карамелькой. Благо, приобретенному самообладанию Лукомира можно было только позавидовать. «Не согласится ли госпожа ведьма разделить с ее покорной слугой скудную трапезу?» — предложил он, делая вид, что на протяжении всей истории коневодства любимым лакомством лошадей были ивовые колья. «Благодарствуйте, я уже отобедала», — в тон ему ответила я. «Неужели даже кофейку не изволите?» «Нет, не изволю». «А посидеть, поболтать в приятной компании?» «Когда госпожа ведьма найдет приятную компанию, она обязательно вас об этом уведомит», — с изысканной вежливостью парировала я. «И надолго госпожа ведьма задержится в здешних местах?» «Ну как получится». «А может, она тут и работать собирается?» — продолжал развивать мысль Лукомир. «Собираюсь», — благодушно подтвердила я, сама захлопнув за собой дверцу ловушки. «А вы знаете, кого его королевское величество Наум I уполномочил собирать налоги с, как вы изволили пошутить, добропорядочных граждан этой деревеньки?» — торжествующе закончил Лукомир. «Ой, теряюсь в догадках!» — я ослепительно улыбнулась. «Неужели вас?» — собеседник кивнул. Поединок неискренних улыбок достиг апогея. «Одна маленькая ошибочка, господин Добронрав!» Я улыбнулась еще обворожительно, и мои глаза загорелись злым желтым огнем, поглотившим зрачки. «Я не добропорядочная гражданка. И слишком дорожу этим статусом, чтобы потерять его, унизившись до уплаты налогов. Да еще такому жулику и прохиндею, как вы». «В таком случае...» Лукомир тоже не погасил улыбки, что само по себе было плохим диагностическим признаком. Да еще хищно подался вперед, словно желая признаться мне в пламенных чувствах. «В таком случае мне придется с превеликим прискорбием сообщить о вашем недостойном поведении в Ковен магов, который, без сомнения, имеет на вас некоторое влияние. Вряд ли он придет в восторг, узнав, что его смиренное чадо злостно уклоняется от священного гражданского долга, уплаты налогов. Возможно, вас даже отлучат». «Хватит, хватит!» Я хлопнула ладонью по колену. «Сколько вы хотите?» «А сколько вы получите?» Его не так-то просто было провести. «Мы еще не касались этого вопроса», — ответила я. «Когда прикоснетесь, он словно улыбнулся, да так, что меня мороз продрал по коже, «учтите, что цену необходимо завысить вдвое, чтобы не остаться в накладе». «Уж как-нибудь», — презрительно огрызнулась я. «Это все, что вы хотели мне сказать?» «Абсолютно все, моя красавица». Этот мерзавец откровенно смеялся мне в лицо. «Я очень рад, что мы правильно поняли друг друга». «Я не уверена, что у вас есть повод для радости», — веско проронила я, трогая Смолкиной бока каблуками. Остаток дня я потратила на волосы. Там, где оказались бессильны заклинания, отлично справилось репейное масло. Пропитанные им косички расплелись и расчесались. Не без труда, и вид у волос теперь был уныло обвислый. Зато, как утверждала народная медицина, благотворное влияние масла на волосы должно было укрепить их и надолго сделать блестящими и шелковистыми. «Во всем можно найти светлые стороны», — философски заключила я, когда теплая вода в кувшине закончилась, а масла на волосах еще нет. Подсушив волосы, я отдала девочке-служанке мокрое полотенце и окликнула Бровыку, терпеливо ожидавшего в горнице. «Да, госпожа ведьма», — охотно отозвался он. «Кто этот Лукомир? Что, действительно королевский уполномоченный?» Бровыка заметно помрачнел. «Он самый», — Не знаю токмо, кто его, кровопийца, уполномочивал королевскую казну со своим карманом равнять. Одно время совсем нас с колотом налогом задавил. В убыток себе работали, завод пришлось заложить. Чуть по миру не пошли, да случай выручил. Наехала в наши места королевская охота. Остановилась в Орокче на ночлег. Ну, мы ее и приветили, как положено. 3 дня привечали, все бочки из погребов выкатили. Гулять так гулять. А на 4-е утро получили мы от самого короля полное и всяческое освобождение от налогов с оговоркой ежегодно поставлять ко двору бесплатно 10 бочек пива сверх денежного заказа. Чем сильно огорчили Лукомира. Угу. И он решил отыграться на бедной ведьме, — закончила я. Да, дело плохо. Угрозы шантажиста не были пустым звуком. Он действительно обладал властью, достаточно, чтобы его жалоба в Ковен не оказалась в мусорной корзине. «Ясно», — сказала я. «Вот что, Бравыка, мне от вас надобно. Свечей восковых 7 штук, веревки пеньковой 7 локтей и холщовый мешок попрочнее. Ах, да, совсем забыла. Еще блюдечко со сметаной». Селянин вытаращил на меня глаза. «А, всего-то? А сметана вам какая требуется? Медвежья, собачья, аль человечья?» Я рассмеялась от души. «Эх, господин пивовар, вы наслушались бабкиных сказок про ведьм? Нет, мне нужна обычная сметана, ну, коровья. Сойдет и козья, пусть даже не очень свежая, лишь бы не совсем порченная». Селянин озадаченно поскреб макушку. «Экие у вас запросы. Выходит, знаете, на что идете, коль загодя инструмент означили?» Я неопределенно пожала плечами. «Да, если бы не 5 кружек пива, первая ночь на заводе прошла бы для меня в чтении заклинаний и обходе строеница со всеми амулетами поочередно. Ведь никто не знает, с кем придется не на жизнь, а на смерть схватиться странствующей ведьме во мгле неспокойного сарая. Но по счастливой случайности я отделалась лишь переплетенными волосами, которые и позволили мне более или менее точно судить о природе шкодника. Конечно, человеку такое не под силу. А вот мелкому бесу, типа подкоморника, свистуна или шуша, вполне. Эти шкодливые твари распространены повсеместно, больше в лиственных лесах, а в последнее время повадились пробираться в избы и зимовать в тепле. Иногда их не совсем правильно называют домовыми». «Так давайте и плату сразу установим», — предложил пивовар. «Сколько вы хотите за услуги свои ведьминские? Серебром али медь может сгодиться?» «Сгодится все. А можно натурой?» — спросила я. «Ну, вы же говорили», — растерялся Бравыка, — «мол, ни картошкой, ни квашеной капустой. Вы не стесняйтесь, госпожа ведьма, мы люди не бедные, деньга у меня имеется. Скажите, сколь надобно, заплачу вам честь по чести. Могу вперед дать половину. Вижу, человек вы надежный, чаровник правильный. Не те пустословы, что драконьи зубы в ожерельях на показ носят, а живого дракона отродясь не видывали». «Я-то видела настоящего дракона», — улыбнулась я. «Но сомневаюсь, что мы остались бы с ним хорошими друзьями, выбей я ему зуб». «Нет, уважаемый Бравыка, дело не в застенчивости, а во взаимной выгоде. Давайте уговоримся так. Вы дадите мне за работу мешок того, что я сама захочу забрать с завода. Идет?» Бравыка задумался надолго. Очевидно, вспоминал, не зарыт ли у него под полом клад в золотых слитках. «Так там же, окромя хмеля да солода, ничего и нету-ти», — растерянно пробасил он, почесав затылок. «Ну так чего же вы тогда беспокоитесь?» «Да неловко как-то. Хочется вам за старание воздать по-людски, чтобы никому не обидно было». «Что вы, уважаемый Бравыка, никаких обид», — заверила я селянина, хищно улыбаясь своим мыслям. «Напротив, взаимная выгода. По рукам?» «Как скажете. Нехай так оно и будет», — пожал плечами Бравыка, доверчиво протягивая мне широкую ладонь. «Кто-то считает магию стезей избранных, кто-то орудием зла». Для кого-то она непостижимое чудо, а для кого-то точная наука из нерушимых правил и закономерных следствий. Кому-то она кажется пустым, глупым и сжившим себя староверием, а кто-то не мыслит без нее жизни. Для меня это всего лишь работа, тяжелая и нудная, но нужная и интересная. Связав концы бичевы, я выложила круг на земле и пригвоздила к ней расщепленными снизу свечками. На расстоянии протянутой руки поставила блюдце со сметаной. Не удержалась и попробовала. Эх, хорошая сметанка. Достоять бы ей до нужного часа. Опустилась на колени внутри круга и щелкнула пальцами, воспламеняя свечные фитильки. И застыла, скрестив руки на груди. В селе залаяли собаки. Кто-то, не таясь тяжелой поступью, шел к двери. Скрежетнула щеколда, скрипнули петли. «Госпожа ведьма!» — в щель просунулась кудлатая голова колота. «Госпожа ведьма, где вы? Я вам поесть принес. Ночью поди захочется перекусить. Чего не то?» Его взгляд прошелся по помещению, безучастно скользнул по мне. «Хм, вышел куда-то. — заключил селянин, прикрывая дверь. Я довольно ухмыльнулась. Заклинание работало, как положено. Вот только удастся ли так легко провести ту зверюшку, на которую оно рассчитано? Собаки все не унимались. Вероятно, учуяли лису, крадущуюся к курятнику. Либо в чьей-то избе за плотно закрытыми ставнями происходила медленная, мучительная смена дневной ипостаси волкодлака. Будь у меня побольше времени и поменьше знакомых, вроде Лукомира, я бы задержалась в Орокче еще на пару дней. Да, занятное местечко. Весь здешний воздух был, казалось, пропитан волшебством. Ни злобной некромантией, ни сокрушительной мощью белой магии, а неким загадочным, снисходительным и добродушным, но определенно потусторонним духом, заставляющим с жадным любопытством вглядываться в извивы мрака за пределами круга из горящих свечей. Ох, не туда надо было вглядываться. Случайно бросив взгляд на миску, я беззвучно ахнула. Сметаны в ней осталось на донышке, да и та убывала с катастрофической скоростью, словно тая в воздухе. У магов есть шутливая поговорка «не пойман, не бес». Действительно, пока ты не дотронулся до беса, он невидим, если сам этого хочет. Примерившись, я выбросила правую руку из круга и наугад схватила домовенка за шкирку. Неизвестно, кто испугался больше. Я, ставшая видимой с нарушением границ круга, или существо, на чью неприкосновенность я имела неосторожность покуситься. В отличие от живых существ, размеры и внешний вид нечистиков зависят не от календарного возраста, а от силы, которой они обладают в нашем мире. Топляк подрастает с каждой заеденной им жертвой. При тех же условиях упырь обзаводится плотью, а кикимора обретает способность надолго оставаться без воды и совершать набеги по суше. Но не всем тварям для роста требуется кого-нибудь загрызть, обескровить, разорвать на мелкие кусочки. Леший, например, питается человеческим испугом, чещебный заплут — отчаянием. Ну а домовому достаточно почувствовать себя хозяином в доме, чтобы окрепнуть и вырасти прямо на глазах. Я уже не раз охотилась на домовых бесенят и знала, что они могут достигать размеров трехмесячного ягненка. Поэтому впервые в жизни, обнаружив у себя в руке массивный загривок твари величиной с матерого волка, я была, мягко сказать, удивлена. Представьте, что вы обнаружили в мышеловке крысу размером с поросенка, и вы без труда поймете мое состояние. К счастью, Шуш, а это оказался именно он, исключительно травоядное существо, столь же безобидное, сколь и пугливое. Взвизгнув от ужаса, он сорвался с места и понесся по заводику, не разбирая дороги, одержимый одним единственным желанием — спасти свою роскошную черную шкуру. От неожиданности моя рука сорвалась со шкирки, скользнула по гладкому хребту, и уйти бы домовому пивовому шкоднику безнаказанным, не сомкнись мои пальцы у самой кисточки длинного хвоста. Отлично понимая, что в другой раз Шуш так просто в руки не дастся, я впилась в его хвост мертвой хваткой. Это было не самое разумное решение. Начать с того, что Шуш, как и все бесы, не делал различий между полом и потолком, с равным успехом перемещаясь вверх и вниз головой. И это еще не все. Вылетая из круга, я запуталась ногой в бичеве, и теперь за мной волочился хвост из заговоренных на совесть, не меркнувших свечек, припаянных к бичеве оплывшим воском. Проклятый бес подмел мною весь пол, вытер паутину с потолка, сбил несколько скамей и какую-то утварь с полок. Все вокруг крутилось и мельтешило, звенело, гремело и осыпалось черепками и щепками. Казалось, этой сумасшедшей гонки не будет конца. Болтаясь на хвосте у необъезженного домового, очень трудно сообразить что-нибудь путное, тем более сплести заклинание. Так что мне оставалось только зажмурить глаза и молиться, чтобы эта глупейшая история поскорее закончилась, не став позорной точкой в моей биографии. Смекалистый племяш Бравыки, 12-летний Гринька, не спал этой ночью. Как только набожное бормотание бабки, молившейся на ночь, сменилось куда менее благозвучным храпом, он кубарем скатился с палати и выскочил в окно, не доверяя скрипучим дверным петлям. Ему очень хотелось посмотреть, как же ведьма будет ловить шкодника на дядькином заводе. Под окном Гриньку встретил Котка, закадычный друг и шкодник почище всех нечистых духов вместе взятых. «Заливает, поди, ведьма!» — шепнул Котка, когда мальчишки наперегонки мчались к заводику. «Упьется пивом задарма и будет дрыхнуть всю ночь, а утром скажет, что, мол, до того наколдовалась и уморилась, что упала замертво и к рассвету едва очухалась. А давай мы ей какую-нибудь пакость подстроим!» — предложил Гринька. Выможем сонный всю морду дегтем, да еще пером сверху присыплем. Вот веселье будет поутру!» «Где только их взять, перо да деготь!» — вздохнул мальчишка. «Ики ты чудила! Перо я загодя у тядьки из подушки надёркал, а дёгтя сейчас из ведёрка у кузни зачерпнём». «Ну ты даёшь!» — восхитился Гринька. «А то!» — важно откликнулся Котка. Хихикая, мальчишки приоткрыли дверь, просунули в неё свои хитрые чумазые мордашки и оцепенели. О, ужас! То, что они увидели, навсегда оставило след во впечатлительном детском разуме. Да привиться им подобный кошмар во сне на теплой печи родной хаты, и то, обливаясь холодным потом, побежали бы прятаться к мамке под одеяло. Ведьма, завывая и улюлюкая, как тот леший, носилась по потолку и стенам в обрамлении ярких огней. Мальчишки хором завопили, развернулись и задали стрекача, подгоняемые свистом ветра в ушах. Больше они никогда не смеялись над ведьмами. И даже говорили о них не иначе, как шепотом и с оглядкой. Шуш начал уставать. Его движения замедлились, рывки ослабели, пока, вконец обессилев, он не свалился на пол. Мы полежали рядышком, с ненавистью глядя друг на друга и тяжело дыша. Я так и не выпустила мохнатого хвоста, и он неожиданно стал таять в моей ладони. Шуш окончательно пал духом и принял свой естественный облик. Кряхтя и потирая свободной рукой ушибленные места, я встала на колени, без труда удерживая на весу существо размером с кошку, покрытое черной шелковистой шерстью. Висящий на хвосте Шуш повел расторопными лапками и жалобно по-кошачьи противно заныл на одной ноте, тараща на меня непропорционально огромные желтые глаза с зеленым ободком вокруг зрачка. «Ну что, негодник, допрыгался?» — выдохнула я, поднося к носу бесенка свободный кулак. Безнадежно заскулил Шуш, медленно вращаясь на хвосте. Меня разобрал смех. Позабыв о месте, я, прихрамывая, прошлась по заводику, небрежно помахивая Шушем, как поп кадилом. Отыскав мешок, запихнула туда присмиревшего бесенка, стянула горловину веревкой и запечатлела заклятием всеобщего повиновения. И до самого рассвета просидела на мешках с хмелем, залечивая синяки и ссадины целебной смесью из эликсиров, заклинаний и сочных выражений, не имевших ни малейшего отношения к колдовским наукам. Я клятвенно заверила пивоваров, что ни один чан с солодом больше не подвергнется осквернению со стороны нечистых сил. Не без удовольствия прослушав хвалебную речь в свой адрес, я откланялась, вежливо отказавшись от пассажка на дорожку. Лукомир, как я и предполагала, но надеялась ошибиться, поджидал меня у калитки своего дома. Конечно, я могла бы выехать с другой стороны села, но он прекрасно знал, что я так не поступлю, если не хочу обещанных неприятностей. «Принесла?» — с вызывающей наглостью осведомился он. «А как же? Сначала действительно собиралась отдать вам половину, но потом передумала». Лицо сборщика налогов начало складываться в злобную гримасу. «И решила отдать все». Гримаса приобрела удивленно настороженный оттенок. Лукомир развязал веревку и пытливо заглянул в мешок. Оттуда пахнуло ветром, словно кто-то юркий и пушистый проскочил мимо его лица. Узенькой цепочкой, ведущей к подвальному окошку, примялась трава под маленькими лавками. «Но здесь ничего нет!» — воскликнул он после короткого замешательства. «Да, здесь уже ничего нет», — с притворным сочувствием заметила я. «Видите ли, в наше жестокое время существует такое понятие, как альтруизм. Дескать, помогай своему ближнему, ну и далее по тексту. Не верите? Можете поднять ведомости. По накладным расходам пивоваренного заводика Ворокчи проходит мешок холщовый, одна штука, номинальная стоимость — медяк. Вещь ценная и в хозяйстве незаменимая. Можно сказать, от сердца отрываю». Но Лукомир не оценил моей жертвы. Он грязно выругался и захлопнул калитку, не обременив себя последним прости. Мешок, впрочем, унес с собою. Даже веревкой не побрезговал. Подвальная кошка тихонько поскрипывала, покачиваясь на петлях из стороны в сторону. Насчет альтруизма я, конечно, пошутила. Честные пивовары не успокоились, пока не всучили таки мне небольшой кошель с деньгами. Мы оформили это как безвозмездный дар, не подлежащий налогообложению.